Случайность. Глава 10, часть 2. И теперь ее наблюдательность натолкнула ее на интересные мысли. Тот факт, что монстр пожертвовал своим ХП, чтобы защитить кого-то, означал, что этот кто-то был полезен. Это существо было скорее хладнокровным прагматиком, без всяческого следа милосердия или доброты. А это, в свою очередь, означало, что для борьбы с ней мимику нужен был паладин. Другими словами, у него не было возможности повредить ее эфирное тело. И если все предыдущее было правильно истолковано, то она была уверена, что сможет легко победить наглую деревянную коробку. Все, что ей нужно, — внимательно следить за его действиями, дабы не допустить неприятной неожиданности, и тщательно контролировать свои МП. «Ледяная стрела!» Она порадовалась за себя, что вовремя решила попрактиковаться в использовании этих относительно новых заклинаний. Валерия гордилась своей точностью ледяной стрелы, ведь она уже третий раз подряд попала в мимика. Он пытался уклониться от заклинания, отпрыгнув в сторону, но ему помешали закованные в лед части тела. «Тело вашей цели было заморожено магией. ХП минус 288». У него снова отнялась приличная часть ХП. Однако ущерб был значительно ниже, чем ожидала Валерия. В последний раз, когда она нападала на живое существо, оно наносило около 390 урона. Так как так получилось, что урон уменьшился почти на четверть? Ответ крылся в навыках монстра. В то время как его естественная броня достигла уже 9 уровня, главным источником его устойчивости к магии был последний навык, который он получил от развития своей основной профессии — мимик. Адаптивная защита. Описание. Мимикрирующие свойства хорошо известны своей адаптацией к окружению. Требования. Профессия монстра 45 уровня. Навык мимикрии. Выносливость 200. 4 атрибута выше 100. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффект. Получив элементальный урон, временно увеличивает сопротивление к этому элементу на 10%. Увеличение сопротивления элементальному урону на 3% за каждый уровень этого навыка. Продолжительность эффекта этого навыка равна 1 секунде за уровень навыка мимикрии. Может защищать только от одного элемента за раз. К сожалению, у него не было возможности развивать его, поэтому в данный момент навык находился только на 2 уровне. Тем не менее, даже только этим почти неразвитым навыком удалось уменьшить входящий урон на 1/6. Чего нельзя снимать со счетов. Хорошо, что он решил спрятать Физзи, иначе она умерла бы от 2-3 заклинаний. В сложившейся ситуации он не мог противопоставить Личу никаких эффективных контрмер. В конце концов, лучший способ справиться с заклинателем — убить их, прежде чем они поймут, что их атаковало. К тому же, Физзи была необходима для успешного завершения квеста. Именно тогда, когда Бокси использовал щит, чтобы заблокировать следующую ледяную стрелу, у монстра случилось настоящее прозрение. Монстру понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить свою тупиковую ситуацию. Он должен бежать, но ведущая вниз лестница находилась на противоположной стороне библиотечного зала. Поэтому он отскочил назад и шагнул обратно к лестнице, ведущей на 5 этаж, быстро пройдя его и поднявшись до 6. Он вошел в широкий зал, который соединял между собой 3 помещения, похожих на офисные кабинеты. Но Валерия уже ждала его. Она, должно быть, прошла сквозь все перекрытия, а ее питомцы в это время взбирались по ступеням, за мимиком, о чем свидетельствовал звук когтей, скребущий о камень. «Ледяная стрела!» Лич возобновила магические атаки, но Бокси проворно проскользил в сторону, едва избежав магического снаряда. Те несколько секунд передышки, которые он получил, поднимаясь вверх, позволили ему полностью восстановить свои ХП и большую часть утерянной мобильности. Ему нельзя было замедлиться, иначе он обязательно попадет под атаку и превратится в кубик льда. «Ледяной пол!» Его противник использовал другое заклинание, которое начало покрывать пол под Бокси тонким слоем льда. У мимика не оставалось выбора, кроме как прыгнуть на стену, прежде чем под ним полностью сформировался слой скользкого льда. Он неуклонно передвигал лапами по вертикальной поверхности, все время отвлекаясь на уклонение от светящихся ледяных шаров, которые посылала Лич. Ворвавшись в середину большого зала, он направился в один из боковых офисов. Он вышел в соседнюю спальню, с которой вышел на балкон, а затем прыгнул в непроглядную темень ночи. Отрастив пару крыльев, похожих на таковые у летучих мышей, он попытался планировать на потоках воздуха, но не смог должным образом поддерживать баланс и все равно врезался в землю. Вы пострадали от тупого урона. ХП минус 218. Потребовалось мгновение, чтобы тот откопал свое прямоугольное тело из грязи и начал нарезать круги вокруг башни, словно что-то еще. Пришедшая ему на ум идея была довольно проста. Эта плавающая в воздухе женщина действительно была личом, что он искал. Или, по крайней мере, на это имелось предостаточно намеков. Это, в свою очередь, означало, что она была целью его квеста. Однако в самом задании говорилось, что ему нужно победить ее, а не убить. Он бы пожелал, чтобы эти два понятия оказались синонимами, но даже сам понимал всю тщетность этих надежд. Если дела действительно принимают подобный оборот, прямое убийство только ухудшит ситуацию. Обшаривая уголки своей памяти, он быстро понял еще кое-что. То, как она вернулась к жизни в идеальном физическом состоянии, с полной памятью и, вероятно, навыками, было до жути ему знакомо. Не говоря уже о том, что ее тело показалось в точно таком же прикиде. Вероятно, она была существом, несколько похожим на демонов. Что-то вроде призванной физической формы с бессмертной душой. Даже если он снова ее убьет, у Мимика почти не осталось сомнений в том, что она опять вернется. Кроме того, он должен победить ее. Пройдя 3/4 круга вокруг башни, он наконец-то заметил то, что искал. Множество тяжелых стальных дверей, которые вели в подвал. Он действительно должен был осознать это раньше, но эта башня была идентична зданию, в котором у него отняли его профессии. Значит, здесь тоже был подвал, наполненный различными магическими реагентами и ритуальным барахлом. Если место возрождения Лича существует, то оно будет только здесь. «Ледяная стрела!» Бокси отпрянул подальше от дверей, когда услышал знакомое песнопение. Валерия находилась прямо над ним и плавно спускалась, подготавливая еще одно заклинание. Она быстро нашла Мимика. Слишком быстро. Наверное, у нее был способ отследить его, и она явно не собиралась подпускать монстра к подвалу. Мимику нужен был способ отвлечь ее. Притом достаточно надолго, чтобы пройти через эту дверь. Он снова порылся в хранилище и бросил что-то прямо в нее. Валерия не понимала, чем ей мог навредить маленький и короткий металлический цилиндр, но знала, что рисковать не стоит, поэтому ее тело снова стало эфирным, опасаясь получить урон от этой штуки. К несчастью для нее, кинутый предмет создавался не с целью причинения прямого ущерба. Это была светошумовая граната, оставшаяся со времен, когда Бокси развивал свою профессию изобретателя. Она активировалась, сопровождаемая резким громким звуком, прямо перед прозрачным лицом Лича, омывая область вокруг башни ярким белым светом. Женщина закричала, прежде чем закрыть глаза рукой. Даже если она на данный момент была бесплотной, она все еще сильно полагалась на свое зрение, так что попытка препятствовать раздражителю зрения имела смысл. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя после всех красочных пятен, что танцевали у нее перед глазами. Когда она оклемалась, Мимик уже успел методом подбора вскрыть замок на двери и войти в подвал. Используя навык обнаружения жизни, Лич смогла отследить жизненную силу Мимика через стены и подтвердить, что монстр вошел внутрь и быстро перемещался дальше. «Нет!» — пробормотала она. «Нет!» Лич изо всех сил спешила вперед, отчаянно пытаясь догнать и остановить этого ублюдка. Однако ее скорость оставляла желать лучшего. Она могла передвигаться только со скоростью низкоуровневого человека, что, естественно, было намного медленней по сравнению с этим восьминогим фриком. Поднятые на скорую руку миньоны, которых она оставила в качестве последней линии обороны, умирали один за другим. Если бы она все еще контролировала 5 рыцарей смерти, которые первоначально оставались там, то они не только смогли бы остановить эту дерзкую коробку, но и вполне могли бы лишить его жизни. Ее опрометчивые действия, направленные на то, чтобы отомстить за свое убийство, заставили ее потерять бдительность. Она недооценила противника, но с ее боевой силой она все еще была уверена, что сможет победить в прямом противостоянии. Однако этот примитивный монстр оказался намного более изобретательным, чем она могла подумать, и изо всех сил старался избежать сражения с ней. Она лихорадочно бросилась в подвал и направилась в дальний угол строения. Она прибыла как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимик обматывает своим языком самый блестящий объект в этом ветхом помещении. Яйцевидный предмет был 15 см в ширину и 15 см в высоту. Его гладкая, подобная драгоценному камню поверхность была насыщенного голубого цвета. В сравнении с ним даже самый яркий сапфир казался бесцветным. На нем был выписан сложный узор, изображающий шипы, несколько ворон, скелеты с косами и другие мрачные образы. Эти золотые узоры составляли примерно половину блестящей поверхности яйца и только усиливали ощущение дороговизны, источаемое от объекта. В 6-сантиметровый золотой череп, изображенный с одной стороны, были инкрустированы два кроваво-красных драгоценных камня, украшая места для глазных яблок. Эта вещица ранее держалась вертикально на специально подготовленной серебряной подставке треноги, которая была помещена на высоком каменном пьедестале. Его экстравагантность и расположение в помещении четко обозначили его как объект, имеющий некоторую важность, в то время как яркие драгоценности в золотом черепе как бы намекали на отношение к личу. Было верно и первое, и второе. Это ее филактерия, так называемый сосуд, содержащий в себе бессмертную душу. Именно благодаря этому объекту она смогла восстановить свое физическое тело столько раз, сколько хотела. Однако, одновременно с возможностями, этот предмет был и ее слабостью. Ее мощь уменьшалась в зависимости от расстояния, на котором она находилась от вместилища, а также его разрушение было единственным способом по-настоящему ее уничтожить. Поэтому было вполне естественно, что потеря этого краеугольного камня, связывающего ее с этим миром, можно трактовать не иначе, как ее полным поражением. Как, черт возьми, эта примитивнейшая коробка обнаружила ее слабость так быстро? Он не мог знать об этом раньше, так как же так вышло? И как получилось, что он смог так быстро открыть эту чертову дверь? Ряд вопросов заполнил ее голову в течение пары секунд, которых вполне хватило Бокси, чтобы бросить блестящую вещь в свою открытую пасть. И на все это можно было ответить всего лишь одним словом. Ананас. Ага, точно. Это неправильный ответ. Правильное слово, являющееся ответом на все ее невысказанные вопросы, было опытом. Приличный багаж знаний о демонах, реальный опыт от его профессий и навыков, в частности, особенно навык взлом и время, проведенное за развитием профессии изобретателя, его способность к запутыванию и одурманиванию своих противников. И, конечно, его инстинктивная жадность, жажда иметь все блестящие вещи мира. Все это привело к нынешнему моменту времени со всеми его результатами. Портал хранилища внутри крышки Бокси закрылся, убирая блестящую штуку, а вместе с порталом разорвалась и связь между душой и телом Валерии, что заставило ее физическую форму упасть на землю. Затем ее тело начало разрушаться, возвращаясь в ничто, откуда оно и пришло. Мимик в это время терялся в догадках, что здесь, черт побери, творится. Разумеется, он даже не подозревал о существовании такого замысловатого слова, как филактерия. А уж о его настоящей сути он и подавно не догадывался. Просто этот подвал оказался совершенно пустым и непримечательным, чем он был очень похож на остальную башню. Здесь он искал какой-то ритуальный круг или сияющую пентаграмму, как те, которые он использовал во время демонических ритуалов. Но, не найдя ничего подобного, мгновенно решил прикарманить единственную попавшуюся на глаза блестящую штуковину, а затем, что есть силы, уносить ноги. Поэтому, видя вдруг появившегося лича, а через миг уже разрушающегося на куски лича, мимик ровным счетом не понял ничего, помимо того факта, что его застали врасплох. Развитие событий вдруг полностью вышло за рамки его понимания. Так или иначе, в этот момент он начал что-то подозревать. Особенно если учитывать только что пришедшую в его разум информацию о квесте. Причину последнего события можно было относительно легко предугадать. Потому как квест «Поражение лича» с оценкой сложности в 6 черепашек теперь был обозначен как «завершенный». И мимик снова оказался за столом в бесконечно белом пространстве, сидя в компании Джилл. Богиня неопределенности.